«Спасайся!» Ужас, овладевший дикарями при виде пауков, невозможно описать словами. Обезумевшие шапки совершенно не представляли, что делать, и просто разбегались в надежде, что страшные, быстрые, сильные, ядовитые големы их не достанут. И даже маманя, которая до последнего гнала дуричей в атаку, молча развернулась и, подобно перепуганному бульдозеру, помчалась к семейной казарме прятаться. Междуусобица прекратилась, а сражаться со страшными пауками никто не желал. «Ты это снимаешь?» – прошептал Жуций, разглядывая опустевший форт. «Да», – отозвался оператор. «Гениально!» Жуций действительно увлекся. Сначала митинг, плавно перетекший в грандиозный уличный бой с применением не только холодного оружия, но и гранатометов со станковыми пулеметами. А теперь кошмарные големы, один вид которых наводил запредельный ужас. Сопля, конечно же, слиняла одной из первых, бросив и микрофон, и недопитую бутылку виски, поэтому происходящее никто не комментировал, но Конца это не смущало. «Скажем, что логово отверженных подверглось нападению мутантов из канализации», прошептал окончательно потерявший связь с реальностью Жуций. «Или что нашли в канализации фургон Министерства обороны, в котором перевозили клинических мутантов». «Клиническими могут быть только идиоты». Зачем-то пробубнил оператор, но место своего не покинул, продолжая мужественно фиксировать окружающую действительность. «Или скажем, что через канализацию в наш мир прорвались чудовища из другого измерения». «Обязательно из канализации», — уточнил оператор, которому надоело постоянно повторяющееся слово. «А откуда?» — удивился Жуций. «Все неприятности приходят в наш мир из канализации». С этим утверждением оператор мог бы поспорить, но не стал, а вместо этого предложил. «Бежать надо». «Я скажу, когда надо». Тем временем пауки зачистили от дикарей двор форта и заинтересовались храбрыми телевизионщиками. Не все пауки, а двое. Третий продолжал сражаться с какой-то зеленой ведьмой, заявившейся к дикарям пару минут назад. Лицо ведьмы скрывала маска, поэтому кто именно ведет бой, Жуций не знал, но не сомневался, что големы сначала убьют именно ее. «Нас заметили», — пролепетал оператор. «Мы не представляем угрозы», — отмахнулся продюсер. «Но они бегут к нам». «Почему к нам?» «У них спроси». По всей видимости, настроенные на поиск и уничтожение целей големы решили, что с зеленой ведьмой их приятель справится в одиночку, и дружно бросились к толстякам. «Снимай! Жуций, не будь дураком!» «Да не дурак я, не дурак!» Пауки приближались. Продюсер сжал в потной ладошке дырку жизни, прижался к оператору, чтобы провалиться в портал вместе, прищурился, определяя расстояние до кошмарных тварей, начал шепотом отсчитывать 3, 2, 1. На цифре 0 активировал артефакт, но... Ничего не произошло. Согласно разработанному Клопицким плану, фургон должны были обнаружить в форте. А чтобы его случайно не угнали, на штаб-квартиру дикарей ты же умер набросил искажающее заклинание. И сделать спасительный портал продюсеру не удалось. «Жуций!» — завопил оператор, бросая камеру. Тот застыл, не веря, что к нему приближается смерть. И завопил, услышав жуткий грохот. А потом еще громче, когда разорванный крупнокалиберными пулями паук разлетелся на куски в футе от него, забрызгав толстяка ошметками искусственной плоти. «Вот так!» — захохотал кувалда, переводя установленный на фюрерской башне пулемет на следующего паука. «Это мой Фом! И я буфу его защищать!» А в следующий миг вскрикнул, поскольку увидел в своем доме богиню мести.